Неудача – новое лицо успеха. Когда я села в самолет, покидая Багдад, все сиденья заняли иностранные подрядчики, которые бежали от насилия. Это было в апреле 2004 года, когда Фалуджа и Наджаф находились на осадном положении. За одну эту неделю Ирак покинули 1500 контрактников. Многие еще последуют за ними. Тогда мне казалось, что я могу видеть первое крупное поражение корпоративистского крестового похода. Ирак подвергся ударам всех видов оружия, кроме ядерного, но ничто не могло заставить эту страну подчиниться. Нет сомнений, что этот эксперимент провалился. Теперь я уже не так в этом уверена. Этот проект по многим пунктам потерпел несомненное поражение. Бремера послали в Ирак строить корпоративную утопию. Вместо этого Ирак превратился в мерзкую дистопию, где человека, отправляющегося на деловую встречу, могут линчевать или сжечь заживо. По данным на май 2007 года, опубликованным газетой New York Times, более 900 работников по контракту были убиты и более 12 тысяч ранены во время боевых действий или на работе. Инвесторы, которых изо всех сил хотел привлечь Бремер, так и не появились. Ни HSBS, ни Procter & Gamble, отложившая замысел создать совместное предприятие, ни General Motors. Компания New Bridge Strategies, которая ранее торжественно заявляла, что один Walmart просто покорит всю страну, теперь признала свое поражение и сообщила, что Макдональдс начнет тут свою работу не скоро. Контракты Bechtel на восстановительные работы. Нелегко было превратить долгосрочные контракты на содержание систем водоснабжения и электроэнергии. И в конце 2006 года приватизированная реконструкция, это основа плана Маршалла с отрицательным знаком, была почти полностью брошена в незавершенном виде, а кое-где появились некоторые признаки того, что экономическая политика поменяла направление на 180 градусов. Стюарт Боуэн, главный инспектор США по восстановлению Ирака, говорил, что в тех немногих случаях, когда контракты получили непосредственно иракские фирмы, работа была более эффективной и стоила дешевле. И она оживляла экономику, поскольку давала иракцам работу. Оказывается, финансировать работы иракцев по восстановлению их собственной страны куда эффективнее, чем нанимать неповоротливых транснациональных монополистов, не знающих ни страны, ни языка, которые окружают себя наемниками, получающими по $900 в день, и тратят 55% денег из сметы на накладные расходы. Консультант по здравоохранению посольства США в Багдаде Джон Бауэрсокс поделился своими выводами. Проблема восстановления Ирака заключалась в желании начать все с нуля. Мы могли бы вникнуть в дело и снизить расходы, не пытаясь трансформировать их здравоохранительную систему за 2 года. Еще резче изменил свой курс Пентагон. В декабре 2006 года он объявил о новой программе для государственных фабрик Ирака, тех самых, которым Бремер отказал в аварийных генераторах, поскольку увидел в них пережитки сталинизма. Теперь же Пентагон сообразил, что можно не закупать цемент и запасные части для машин в Иордании и Кувейте, но заказать его простаивающим иракским фабрикам, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест и даст возможность окрестному населению заработать. Пол Бринкли, заместитель помощника министра обороны по развитию бизнеса в Ираке, сказал: «Мы пристально присмотрелись к этим фабрикам и пришли к выводу, что это не такие отсталые предприятия советской эпохи, какими они казались нам сначала». Хотя при этом он признался, что некоторые коллеги прозвали его сталинистом. Генерал-лейтенант Питер Чиарелли, глава боевых частей США в Ираке, объясняет: «Мы должны дать озлобленным молодым людям работу. Даже относительно небольшое снижение безработицы окажет сильное воздействие на уровень насилия среди религиозных фанатиков». И потом он признается: «Я не могу понять после этих 4 лет, почему мы не пришли к такому решению раньше. Мне кажется, это великая идея. Она не менее важна, чем все остальные вопросы компании». Означает ли этот поворот, что капитализм катастроф умер? Вряд ли. К тому моменту, когда американские чиновники поняли, что им не надо строить новенькую страну с нуля, что важнее дать иракцам работу и возможность местной промышленности что-то получить от миллиардов, собранных на восстановление, эти деньги уже были потрачены. Кроме того, на фоне волны нового кейнсианства на Ирак обрушился очередной удар. Весьма откровенная попытка использовать кризис. В декабре 2006 года двухпартийная группа по изучению Ирака, которой руководит Джеймс Бейкер, выпустила свой долгожданный отчет. В нем содержался призыв к США помочь лидерам Ирака в реорганизации национальной нефтяной промышленности для превращения ее в коммерческое предприятие и поддержать инвестирование нефтедобычи в Ираке со стороны международного сообщества и международных нефтяных компаний. Белый дом проигнорировал большинство рекомендаций группы по изучению Ирака, но не эту. Администрация Буша немедленно предложила свою помощь в создании радикально новых законов, касающихся иракской нефти, которые позволят таким компаниям, как Shell и BP, заключить контракты на 30 лет и получать значительную долю доходов от продажи нефти на десятки или даже сотни миллиардов долларов. Это неслыханные порядки для стран, где нефть настолько доступна, как в Ираке, и они были чреваты устойчивым обнищанием населения в стране, где 95% доходов правительства зависит от нефти. Такое предложение должно было настолько возмутить население, что даже Пол Бремер не осмелился об этом заикнуться в первый год оккупации. Однако теперь оно прозвучало, что стало возможным благодаря углублению хаоса. Отвечая на вопрос, почему такой большой процент доходов должен поступать за пределы Ирака, нефтяные компании ссылались на высокие риски. Иными словами, именно катастрофическое положение делало столь радикальный закон возможным. Вашингтон выбрал самый подходящий момент. Когда Белый дом старался внедрить этот закон, Ирак переживал свой самый глубокий кризис из всех. Страну разрывали религиозные конфликты, из-за которых каждую неделю насильственной смертью погибало примерно 1000 иракцев. Только что был казнен Саддам Хусейн при сомнительных обстоятельствах, способных спровоцировать новые конфликты. Одновременно Буш привел в действие свою волну с помощью воинских частей, стоящих в Ираке, которые теперь должны были действовать с меньшими ограничениями. Положение в Ираке на тот момент было слишком нестабильным, чтобы нефтяные гиганты могли делать крупные инвестиции. Поэтому никакой потребности срочно принимать новый закон не было. За исключением хаоса, который позволяет обойти публичное обсуждение, самой болезненной для страны темы. Многие иракские законодатели говорили, что ничего не знали о подготовке проекта нового закона, и их не пригласили участвовать в его доработке. Грег Матит, исследователь из Platform, рассказал: «Недавно я был на встрече парламентеров Ирака и спросил, сколько человек из них видели этот закон. Из 20 членов парламента с ним был знаком всего один человек. По мнению Матита, в случае принятия этого закона иракцы понесут огромные потери из-за того, что на данный момент лишены возможности сопротивляться должным образом». Ведущие профсоюзы Ирака заявили, что приватизация нефти – это черта, которую нельзя переходить. И в совместном заявлении назвали новый закон попыткой завладеть иракскими энергетическими ресурсами в тот момент, когда народ Ирака борется за право самому определять свое будущее, все еще находясь в состоянии оккупации. Окончательный вариант закона, который был принят Кабинетом министров в феврале 2007 года, оказался хуже, чем того ожидали. Он не ставит ограничений на объем прибыли, который иностранные компании вправе вывести из страны, и не содержит никаких условий относительно партнерства иностранных инвесторов с иракскими компаниями или относительно приема иракцев на работу в нефтяном бизнесе. Наконец, новый закон безостенчиво отстранял иракских выборных парламентеров от какого-либо участия в обсуждении будущих нефтяных контрактов. Вместо этого следовало создать новую организацию – Федеральный совет по нефти и газу, в который, как сообщила газета New York Times, войдет ряд экспертов по нефти из Ирака и других стран. Эта организация, возникающая помимо демократических выборов, куда войдут туманно упомянутые в законе иностранцы, будет принимать окончательные решения по всем вопросам, касающимся нефти, и получит полное право одобрять или отклонять соответствующие контракты. Фактически этот закон выводил запасы нефти, собственность государства и основной источник доходов страны, из сферы демократического контроля и передавал их в руки могучей и богатой диктатуры, которая будет существовать параллельно со сломленным и слабым иракским правительством. Сложно переоценить тот вред, который нанесла попытка захватить ресурсы страны. Доходы от нефти для Ирака – это единственная надежда страны провести свое восстановление, когда сюда вернется хоть какое-то подобие мира. Накладывать руки на богатство, которое должно служить в момент национальной катастрофы – откровенное проявление капитализма катастроф в его самой наглой форме. Хаос в Ираке был причиной и еще одного явления, которое редко обсуждали. Чем дольше он тянулся, тем сильнее росла степень приватизации иностранного присутствия, что в итоге создало новую парадигму ведения войны и подхода к человеческим бедствиям. Именно тут идеология радикальной приватизации, стоящая в центре плана Маршалла со знаком «минус», принесла обильные всходы. Упорное нежелание администрации Буша вести войны с помощью штатных сотрудников, будь то армия или государственные служащие под контролем правительства, оказало неоценимую помощь в другой войне команды Буша, которая стремилась передать функции правительства США сторонним исполнителям. Этот крестовый поход перестал быть предметом риторики администрации перед публикой, но оставался скрытой движущей силой ее действий, и в итоге тут был достигнут успех, превосходящий достижения во всех публичных битвах администрации вместе взятых. Поскольку Рамсфельд до минимума сократил количество военных, участвующих во вторжении, и солдаты должны были выполнять только свои важнейшие боевые функции, и поскольку он упразднил 55 тысяч рабочих мест в Министерстве обороны и Управлении по делам ветеранов в первый год кампании в Ираке, частный сектор смог заполнить образовавшуюся пустоту на всех уровнях. На практике такая структурная перестройка означала, что по мере того, как Ирак погружался в пучину бедствий, формировалась все более совершенная индустрия приватизированной войны, чтобы восполнить нехватку армейских частей и служб как на территории Ирака, так и в США. Например, в медицинском центре Уолтера Рида, где лечили вернувшихся солдат. Поскольку Рамсфельд упорно отказывался от любых программ увеличения численности армии, военным приходилось все больше вовлекать солдат непосредственно в боевые действия. Частные компании, работающие на безопасность, заполнили Ирак. Они брали на себя те функции, что раньше выполняли солдаты. Обеспечивали безопасность высокопоставленных руководителей, охраняли военные базы, эскортировали подрядчиков. Оказавшись на месте, они расширяли диапазон своих задач в ответ на хаотичную ситуацию. По первоначальному контракту, Blackwater должна была обеспечивать личную безопасность Брэмера в Ираке, но прошел год, и компания стала участвовать в уличных сражениях. В апреле 2004 года в Наджафе подняло голову движение Муктады Аль-Садра, и тогда Blackwater буквально взяла на себя руководство американской морской пехотой в битве с армией Махди, продолжавшейся один день, в которой погибли десятки иракцев. В начале оккупации в Ираке находилось около 10 тысяч частных солдат, что уже значительно превышало их количество по сравнению с Первой войной в заливе. 3 года спустя, по данным счетной комиссии США, в Ираке уже было 48 тысяч наемных солдат из разных стран мира. По своей численности, наемники стояли на втором месте после солдат армии США. Они превосходили количеством всех членов коалиции желающих вместе взятых. Багдадский бум, как его называла финансовая пресса, затронул непопулярный в обществе теневой сектор и полностью инкорпорировал его в военные аппараты США и Великобритании. На Blackwater работали активные лоббисты в Вашингтоне, которые стремились стереть из общественного словаря выражение «наемный солдат» и сделать свою компанию всеамериканским брендом. Генеральный директор компании Эрик Принц говорил, это наша корпоративная мантра. Мы хотим сделать для национальной безопасности то же самое, что FedEx сделала для почтовой службы. Когда война переместилась в тюрьмы, военным остро не хватало опытных дознавателей и переводчиков с арабским языком, так что они не могли получать информацию от своих узников. В отчаянии армия обратилась к оборонному подрядчику Cessi International Inc. Первоначально Cessi занималась в Ираке информационными технологиями для армии, но достаточно расплывчатая формулировка «информационные технологии» могла включать в себя и допросы. И такая гибкость была сознательной стратегией. Cessi относится к новому поколению подрядчиков, которые исполняют временные поручения правительства. Она постоянно заключает контракты с достаточно широкими формулировками и имеет широкую базу потенциальных работников, готовых взяться за нужную работу. Обратиться к компании Cessi, работники которой, в отличие от государственных служащих, не обязаны подчиняться жестким нормативам квалификации и допуска к секретной работе, было так же просто, как заказать новую мебель для офиса. Десятки людей, готовых проводить допросы, появились в одно мгновение. Выгода этой ситуации в том, что контрактники работают под крайне слабым контролем. Как это показало собственное расследование армии США по поводу скандала с Абу Грейб, правительственные чиновники, которые формально должны были контролировать деятельность дознавателей, находились в другом месте. Не только вне стен тюрьмы Абу Грейб, но и за пределами Ирака. Поэтому им было крайне сложно, если вообще возможно, эффективно управлять работами по контракту. Генерал армии Джордж Фэй, автор отчета, делает вывод, что правительственные следователи, аналитики и руководители были просто не готовы к появлению ведущих допрос-контрактников. Их не обучали вопросам управления, контроля и поддержания дисциплины относительно персонала такого рода. Очевидно, что надежной практики адекватного наблюдения за работой по контракту в Абу Грейб не существовало. Ситуация хаоса была выгоднее всего для компании Хеллибертон. Для вторжения она получила контракт, согласно которому должна была потушить горящие нефтяные скважины, оставленные отступающей армией Саддама. Ожидаемых пожаров не было, и тогда контракт с Хеллибертон был расширен. Компания должна была поставлять топливо всей стране. Эта задача была настолько масштабной, что для ее выполнения пришлось купить все доступные автоцистерны в Кувейте и в придачу импортировать дополнительные. Чтобы освободить солдат для непосредственного ведения боевых действий, Хеллибертон взяла на себя десятки других задач, которые всегда выполняли сами военные, в том числе содержание военного транспорта и радиосвязи. Даже забота о наборе личного состава, которым всегда занимались сами военные, на фоне затянувшейся войны быстро превратилась в выгодный бизнес. К 2006 году новых солдат вербовали специализированные частные фирмы, такие как Секра, или отделение огромной корпорации L3 Communications, занимающейся производством оружия. Частные вербовщики, многие из которых никогда не служили в армии, получали премии за каждого новобранца. Как говорил один представитель такой компании, если хочешь есть бифштексы, поставляй людей для армии. Во время правления Рамсфельда расцвел такой бизнес, как подготовка военных. Частные компании, такие как Кубик Defense Application и Blackwater, устраивали тренинги с имитацией боев и военными играми на частных тренировочных базах, где обучающиеся разыгрывали уличные бои в специально построенных искусственных деревнях. Благодаря одержимости Рамсфельда приватизацией, впервые упомянутой им 20 сентября 2001 года, когда военные начали возвращаться домой с ранениями или последствиями психической травмы, их лечили частные медицинские компании, превратившие военные травмы иракской операции в источник дохода. Одна из таких компаний, HealthNet, заняла 7-е место в списке самых успешных компаний 2005 года. Причем ее успех главным образом определяли травмы, полученные военными в Ираке. Другой подобной компанией была LAP, Worldwide Service Inc., которая получила контракт на выполнение многих задач в госпитале Уолтера Рида. Приватизация управления этого медицинского центра неблагоприятно отразилась на работе заведения и уходе за больными, поскольку более сотни опытных государственных служащих покинули свою работу. Значительное расширение диапазона задач, выполняемых частными компаниями, никогда не обсуждалось открыто как вопрос политики правительства. Точно так же, как и внезапно материализовавшийся закон относительно нефти в Ираке. Рамсфельд не хотел принимать участие в публичных сражениях с профсоюзными деятелями или высокопоставленными военными. Все происходило как бы само собой по ходу дела. Военные называют это расширением задачи. Чем дольше тянулась война, тем больше превращалась в приватизированный проект. Так что вскоре оказалось, что это уже новый способ ведения войны. И как происходило уже не раз, бум был порождением кризиса. Цифры отражают удивительную динамику расширения задач корпораций. Во время Первой войны в заливе, 1991 года, на каждую сотню солдат приходился один контрактник. На момент начала вторжения в Ирак в 2003 году соотношение резко изменилось. Один контрактник на 10 солдат. После 3 лет американской оккупации это соотношение стало 1:3. Еще год спустя, на 4-м году оккупации, оно составляло один контрактник на 1,4 солдата США. И эти цифры учитывают исключительно контрактников, работающих непосредственно на правительство США, а не на партнеров по коалиции или иракское правительство. И сюда не входят контрактники, базирующиеся в Кувейте и Иордании, которые передали свою работу субподрядчикам. По словам Томаса Рикса, когда численность американских войск составляла около 150 тысяч, а общая численность войск союзников 25 тысяч, их службы обеспечивали 60 тысяч контрактников. Это означает, что на 175 тысяч солдат коалиции приходилось 60 тысяч контрактников в соотношении 1 контрактник на 2,9 солдата. Если говорить о британских солдатах в Ираке, то количество соотечественников, работающих в частных оборонных фирмах, их уже давно превзошло, так что тут пропорция составляет 3 контрактника на одного солдата. Как в феврале 2007 года Тони Блэр объявил, что выводит 1600 солдат из Ирака, пресса начала повторять примерно такие слова. Государственные служащие надеются, что образовавшуюся пустоту заполнят наемники. Причем компаниям, которые их поставят, заплатит британское правительство. В то же время агентство Associated Press утверждало, что количество контрактников в Ираке достигает 120 тысяч, что почти эквивалентно количеству американских военных. По своим масштабам приватизированная война уже затмила ООН. Бюджет ООН на цели миротворчества за 2006-2007 годы составил 5,25 миллиарда долларов. Четверть того, что получила Халибертон на иракских контрактах. А по последним данным, только лишь индустрия наемников-солдат имеет оборот в 4 миллиарда долларов. Таким образом, хотя восстановление Ирака обернулось провалом для иракцев и американских налогоплательщиков, оно имело совершенно иной смысл для комплекса капитализма катастроф. Война в Ираке, ставшая возможной после терактов 11 сентября, была ничем иным, как грубым вторжением в мир новой экономики. В этом заключалась гениальность плана преобразования Рамсфельда, поскольку любой аспект, как разрушение, так и восстановление, передан в руки постороннего исполнителя и приватизирован. Экономический бум возникает и когда начинают падать бомбы, и когда бомбежка прекращается, и когда взрывы начинают греметь вновь. Это закрытый цикл получения прибыли на разрушении и восстановлении, на пустошении и строительстве. Для мудрых компаний, умеющих смотреть в будущее, такие как Калибертон и Карлайл Групп, разрушители и строители – это два отдела единой корпорации. Дальше всего в этом направлении зашла Lockheed Martin. Как о том говорит газета Financial Times, в начале 2007 года Lockheed начала скупать компании из сферы здравоохранения с ежегодной выручкой более миллиарда долларов, а также приобрела огромную инженерную корпорацию Pacific Architects and Engineers. Такая волна приобретения знаменует новую эпоху патологической вертикальной интеграции комплекса капитализма катастроф. В случае новых конфликтов Lockheed будет получать прибыль не только за счет производства оружия и истребителей, но и за счет восстановления разрушенного и даже за счет лечения людей, которых ранило произведенное этой же компанией оружие. Администрация Буша приняла несколько важных мер, которые почти не обсуждались для придания законности войне в Ираке, чтобы она стала устойчивым элементом внешней политики. В июле 2006 года Боуэн, главный инспектор США по восстановлению Ирака, опубликовал отчет об уроках неудачной работы различных подрядчиков. В заключении там говорилось, что эти проблемы объясняются недостатком планирования и следует создавать мобильный резервный корпус работников по контракту, которые получили подготовку и готовы быстро оказывать помощь и осуществлять восстановление на контрактной основе в случае непредвиденных аварийных ситуаций. И что надо заранее оценить квалификацию разнообразных подрядчиков, которые обладают опытом в проведении определенных восстановительных работ. Иными словами, речь там шла о постоянной армии подрядчиков. В докладе о положении страны 2007 года Буш напирал на эту идею, объявив о создании резервного корпуса нового типа. Этот корпус будет действовать примерно так же, как резерв армии. Он снимет бремя с плеч вооруженных сил, позволив нам нанимать гражданских лиц с соответствующим опытом, чтобы выполнять наши задачи за границей, когда это нужно Америке. Это даст шанс гражданам США, которые не носят униформу, поучаствовать в решительной битве нашей эпохи. Спустя полтора года после начала оккупации Ирака, Госдепартамент США создал новое ответвление под названием «Управление реконструкции и стабилизации». Каждый день оно платит частным подрядчикам за разработку детального плана реконструкции 25 разных стран, от Венесуэлы до Ирана, которые по той или иной причине могут оказаться мишенью США и быть разрушены. Корпорации и консультанты уже имеют предварительную договоренность о подписании контрактов, так что готовы в любой момент приступить к действиям, как только разразится катастрофа. Это было естественным ходом вещей для администрации Буша. Сначала она заявила о своем праве беспрепятственно производить разрушение в порядке упреждающего удара, а затем подготовилась к проведению профилактического восстановления, реконструкции тех территорий, которые еще не были разрушены. Так, в конце концов, война в Ираке создала образцовую экономику. Только это был не тигр на тигре, о котором восторженно говорили неоконсерваторы. Вместо этого на свет появилась модель приватизации войны и реконструкции, и эту модель можно было быстро приготовить на экспорт. До Ирака границы крестового похода Чикагской школы определяла география – Россия, Аргентина, Южная Корея. Теперь же новые территории можно быстро занять там, где разразится очередная катастрофа.